Комплект преподавателей состоял из одной 17-летней учительницы Марии Семеновны, а вся школа, все три ее класса, младший, средний и старший, помещались в одной комнате. Занятия всех трех классов происходили одновременно. Делом учительской изобретательности было так совмещать занятия всех трех групп, чтобы они не слишком мешали одна другой. Например, пока маленькие, 20-25 человек, писали палочки, средние, 12-15 человек, читали нараспев, а 7-8 старших решали задачи. Девочек было меньше, чем мальчиков, ведь они очень рано нянчили младших и не имели времени для учения. А число учащихся мальчиков резко падало с наступлением весны, когда даже младшие должны были помогать взрослым, пасти овец, коров. Школа стояла у леса, и была новостройка, или, как тогда говорили, недостройка. В ней, например, были окна, но дверь входную почему-то не доделали. Вместо двери приходилось лезть тоже в окно. Спустя 2 года Мария Семеновна перешла преподавать в другую деревню, в так называемую министерскую школу. Было в ней 4-5 классов, но комплект учителей был все тот же – один учитель. Работа со взрослыми, которой, как большинство учителей, тянулась Мария Семеновна, была почти невозможна. На пути к ней лежали две необоримые колоды – поп и староста. Однако всего их мрачного могущества было недостаточно для того, чтобы помешать бытию определять сознание и подводить экономический базис под поступки людей. Необходимость беречь индивидуальный керосин в каждой избе сгоняла по вечерам девушек с их прялками в помещение школы, к сторожихе Устинье под одну общую лампу. Девушки пряли, учительница Мария Семеновна читала им вслух, рассказывала. Парни обижались, но тут уже учительница ничего поделать не могла. Дважды в неделю Мария Семеновна ходила в местечко за литературой. Приносила газеты и книги, вполне легальные, но открыто раздавать нельзя было и этого. С 1914 года Мария Семеновна училась в Москве на курсах Гирье. Сегодняшний читатель пусть не подумает. Вот, посылали все-таки в царское время учительницы для повышения квалификации. Наверное, и стипендии давали. Нет, совсем не так. Учение осуществлялось частично на деньги, скопленные во время учительства, из жалованья в 28 рублей ежемесячно, а частично при помощи родителей. Отец Марии Семеновны тоже был учителем. Помогать дочери было ему ой, как нелегко. Жили студентки скудно, бедно. Обедали в студенческой столовой за 3-5 копеек в день. Борщ, каша и хлеб с горчицей. Но Мария Семеновна вспоминает это время как волшебное. Студенчество ее совпало с революцией 1917 года. С курса в Гирье Мария Семеновна перешла в Институт народного хозяйства. По окончании его получила звание кандидата экономических наук и была оставлена на 1,5 года при институте. Дальше идет пестрый калейдоскоп самой разнообразной работы, самых неожиданных нагрузок, самых удивительных приключений, далеко не всегда смешных, а очень часто горестных, которые так памятны людям этого поколения. В народном доме местечко Семеновка Мария Семеновна была и швец, и жнец, и в дуду, и грец. Она заведовала библиотекой, клубной работой, художественной самодеятельностью и участвовала во всем остальном. А все остальное было перепись населения, сбор продналога, размещение облигаций крестьянского займа и тому подобное и так далее. Всю эту работу, огромную, требовавшую массы сил, к тому же небезопасную, выносили на своей надежной спине учителя и комсомольцы. Мария Семеновна была и то, и другое. Вместе с учителями и комсомольцами она возила по району самодеятельные постановки, выполняя при этом труднейшие задания партии. Никого не удивляло, что деревенский зритель принимал на полном серьезе, без смеха или улыбки,